Часть третья. На чем держится очарование? Старого монаха я нашел на кладбище за храмом. Стоя на коленях, Исен возжигал курение. Послушников рядом с ним не было, но я видел, что они потрудились на славу. Камень на могиле, где покоился прах бабушки Мизуки, был установлен, укреплен и обтесан как следует. На вершину камня приклеили деревянную табличку с каймё, посмертным именем бабушки. Имя монах составил сам, используя редкие, вышедшие из употребления иероглифы. Зачем тревожить душу покойницы, произнося вслух ее настоящее имя? А так произнеси, не произнеси, хоть язык до корней сотри, душа останется бесстрастна. Что же до каймё? Произнести его где-то еще, кроме поминальных обрядов, считалось дурной приметой. Страдания, источника, пути, пресечения пути нет. Какой же он маленький, подумал я о настоятеле. Это не привело к следующей на вид вполне здравой мысли, какой же я большой. Находясь рядом с Исеном, я никогда не чувствовал себя большим. Нет познания, нет достижения. Нет недостижения. Я опустился на колени позади монаха. «Она жива?» — тихо спросил я. Разумеется, я говорил не о бабушке. Вместо ответа Иссен свистнул. Из кустов вывернулась кудлатая собачонка и радостно тявкнула при виде меня. Знала пройдоха. Дружище Рейден всегда захватит с собой что-нибудь вкусненькое. Разве у монахов, отказавшихся от мясной пищи, разживешься лакомством. Хвост собачонки мотался из стороны в сторону, вот-вот оторвется. «Живая!» — обрадовался я. «Хвала небесам!» «И весьма бодрая», — добавил Исен. «Я бы сказал, чрезмерно. Микки, иди ко мне, красотка!» Собака облизала мне все лицо. «Наставник, вы давали ей то, что я принес вчера?» «Вчера на ужин она получила хорошую порцию. И сегодня на завтрак тоже. Я боялся, что она сдохнет». «Я тоже. Но, как видишь, совсем даже наоборот. Микки брызжет энергией». «Это хорошо, ведь правда, это хорошо». «Для Микки хорошо». «Завтрак». Дело близилось к ужину. Сбежать из дома я сумел лишь тогда, когда отец, утомленный побоями и лечением, заснул. Во сне он храпел, замолкал, опять начинал храпеть, вздрагивал что-то бормоча, короче, меньше всего походил на героя древности. Мать утонула в домашних хлопотах, Осузу штопала прохудившуюся одежду, тут-то я и выскользнул на улицу, рванув со всех ног в гору к храму. Небо затянули облака, кучерявые, как листья салата. Временами срывался дождь, но быстро затихал, уходил в сторону моря. Жара спала, но я все равно вспотел от бега и от возбуждения. Что ждет меня в Вакаикуса? «Я принес вам лекарство, наставник. Обещал и принес». «Благодарю, Рейден-сан». Иссен принял из моих рук настойку с женьшенем. «Ну да, медвежья желчь, мясо ужа. Помню, как же». Открыв флакон, настоятель принюхался, потом отпил капельку. Спустя минуту он сделал глоток побольше. «Совсем другое дело», — произнес он, — «совсем другое». «Как вы, наставник?» «Я? Чудесно. А ты?» «Как ты, юный упрямец?» Я не нашелся, что ответить. «Знаешь ли ты, на чем держится очарование?» — спросил Иссен. Я давно привык к тому, что он меняет тему разговора быстрее, чем сенсей Ясухира бьет плетью. В детстве это доводило меня до бешенства. Казалось, старик издевается над своей жертвой, травит ее словами, как гончими псами. Это четыре резных столба. Саби, Ваби, Сибуй и Юген. Саби – это естественность бытия. Оно кроется в несовершенстве. Патина, ржавчина, мох на камне. Время, накладывая свой отпечаток, выявляет суть вещей. Ваби — это обыденность. простота, воздержанность, отказ от лишнего, броского, нарочитого. Сибуй – это сочетание первых двух качеств, их слияние, естественность и обыденность, то есть хороший вкус. Если нож сделан из отличной стали, он не нуждается в хитром орнаменте. И, наконец, юген. Намек, недосказанное, оставшееся невидимым. Монах повернулся ко мне. «Ты уверен, что все нужно доводить до конца?» «Да». «Не боишься, что очарование превратится в разочарование?» «Нет». «Что ж, тогда слушай».